Вот она, направо, в большой палате. Стояло 6 коек, и у окна, на крайней, лежала мать, хотя опознать ее сейчас было трудно. Почти незнакомая старуха. Она спала или лежала с закрытыми глазами. Вера села на стул рядом с кроватью и, изучающе, уставилась на обтянутое кожей темное лицо, обнажившее прежде незаметные монгольские черты. Вера ничего не чувствовала. «Мать уже несколько недель назад, — сказал доктор Арутюнян, — исчерпала все мыслимые сроки. — Ну? — спросил Сергей посерьезнев. — Ты-то приехала с матерью прощаться? Вера так и осталась сидеть с кружком огурца на вилке. — Откуда ты знаешь? — Нет, так это ты откуда узнала, что она на последних днях? И дальше уже говорил только он. Рассказывал, как в последние годы, когда заболел дядя Валя, мать как-то прибилась к ним, стала ходить за старичиной, даже когда тот совсем беспамятный лежал после инсульта, помогала с детьми и вообще присмирела. Знаешь, видно, любой человек под старость хочет приютиться к кому-то. В последние годы в ателье дома быта подрабатывала. Тут рядом починка, ремонт одежды, то, другое, хотя и на большее была способна. Вот Наташке и девочкам шила шикарные шмотки. Серега от избытка чувств говорил «шикарные». Ну, вот так и получилось, что когда она сама слегла, Наташа моя встала на вахту, приняла, значит, эстафету, а ты, Верка, в гостинице, что ли? Ну, ты обижаешь! Давай, давай к нам перебирайся. Вот похороним мать по-человечески, я тебя повезу на Чимган, за Бричмулу. Там ты столько лет уже не была, а? У меня москвич старенький, но еще фурычит. Там у вас в Германии вот такие красоты ты не увидишь. Я не в Германии, Серый. Я уж полгода в Америке. Тот, видно, не расслышал, наклонился к ней, вдохнул тяжелым запахом. Зубы ему не мешало подлечить, и шепотом сказал: «Мышастый, мать-то мы в лучшую клинику положили, ты не думай. И знаешь что? У нее денег, прям уж не знаю откуда, но, подозреваю, немерено. Это я, чтоб ты знала, учти, все тебе, даже не думай. Я сейчас вот вспоминаю, как ты всю жизнь тут бедовала, как мой отец, добрая душа, тебя подкармливал, худющая, бродячая, как бездомная собака». Вдруг он скривился, вскрикнул. Вера, удивленная и растроганно, подалась к нему. Неужто всплакнул Серый? Старел, бедняга. «Ну, брось», — мягко проговорила она, обнимая его за плечо. «Ты еще вспомни, как научил меня курить в 15 лет». «Пап, надел бы ты рубашку», — сказала дочь. «Сидишь распустехой». Мать вдруг качнула головой и открыла глаза. Минуты 3 смотрела на дочь безо всякого выражения, так что Вера даже усомнилась в словах доктора и вдруг слабым, но ясным голосом сказала: «Ты что? Чего ты явилась?» Ну, что ей сказать на это? «Явилась привет передать. Лидусю, помнишь, соседку, на Васильевском?» Мать помолчала и таким же ясным, слабым голосом сказала: «Нет, не помню, что за соседка. Ты, Верка, всегда дурноватая была». Вера собралась уже подняться и уйти отсюда, но, не понимая, что за блажь пришла ей в голову мчаться в Ташкент за каким-то разговором, которого просто не может произойти, вот, подыхаю. — вдруг сказала мать. «Давно пора. Должна была вместе со всеми. Тогда с мамой, папой, с Володей, Сашей. Если б тогда померла, я бы в рай попала. Ну вот видишь, рай. А говоришь ли, Дусю не помнишь?» Мать опять качнула головой на подушке, проговорила: «Лидуся добрая была». Вера наклонилась к ней, взглядом мгновенно охватывая, отпечатывая в себе эти сухие морщины, обтянутой кожи острый подбородок, круглые маслы монгольских скул. Под простыней лежало тело, в котором она, Вера, была кем-то случайно зачата и чудом не выкинута на помойку. Наташка ходит, тяжело протянула, как простонала мать. Наташка хорошая. Циля тоже хорошая, только давно. И узбечка дала мне молока. Боже, — подумала Вера, — всю жизнь барахталась в пучине зла и вражды, алчности, преступления. Сейчас на пороге смерти это нищее перебирает крохи доброты, которые ей перепали. «Мама, — проговорила она, — я приехала повидаться и попрощаться с тобой. Давай простим друг другу все. Ты богатая?» — спросила мать. Вера выпрямилась, окинула взглядом высохшее, почти детское под простыней тело. «Я не нуждаюсь». «Тогда...» — мать показала глазами на тумбочку, где в литровой банке стояла вода, а рядом пиала с надбитым краем. Быстро наклонив банку, Вера налила воды, приподняла голову матери, поднесла пиалу ко рту, та отпила немного. «Тогда я деньги и квартиру Наташке с Серегой завещаю». «Конечно», — отозвалась дочь и подумала: «Артистка. Артистка до мозга костей, до последнего вздоха. Играется сцена кончина справедливой матери. «У меня денег много», — говорила мать с одышкой. «Я собирала, собирала. Мне было все равно, на чем их делать. А сейчас время, думаю, да чего? Вспоминаю разных людей. Это ужасные деньги. Они давят вот сюда, на грудь». «Ты, наверное, устала», — сказала Вера. «Я сейчас уже пойду». «Подожди!» С неожиданным напором проговорила мать и словно исчерпала этим возгласом все силы. Опять закрыла глаза. Лежала так минут пять. Вера терпеливо сидела рядом, ждала на тот случай, если мать снова заговорит, и та заговорила: «Я подохну». «Хорошо, пусть. Так и надо, правильно. Вокруг меня было только зло, грязь, обманы. Я была совсем одна. Я всех ненавидела. Всех. Не было сил жить, как человек. Я сама стала злом. Я, Верка, людей убивала. Я отомстила, кое-кому отомстила. Машу, помнишь? Я ее в трамвае узнала. Столько лет мечтала, вот встречу, задушу своими руками, а тут так повезло. Я за ней до самого дома, я... Ну ладно, мама! В сердцах воскликнула Вера, превозмогая в себе желание броситься отсюда, от этой койки, от этих кошмарных откровений куда-нибудь прочь, на воздух. Ты эту исповедь прибереги для другого судьи. Нет, нет, подожди. Я вот что. Я всегда хотела тебя спросить. Мать переждала спазм в горле, икнула, глубоко задышала, словно освобождаясь, и облизнула губы. Хотела спросить. Еще когда ты маленькая, ты была другая. Ты с детства хотела быть другой. К тебе зло не прилипало. Ты просто в другую сторону смотрела. Почему? Как ты это поняла? Почему ты стала другой? Я тут все думаю, думаю. Может, имя держала? Федя тогда назвал, сказал: «Вера держит над грязью». А? Да? Значит, правда. Почему у тебя... Откуда были силы? Вера продолжала разглядывать неживое, иссушенное тоскливой смертью лицо на подушке и думала, что вот только сейчас мать и начинает жить по-хорошему. Она уже видела картины, которые напишет, где хорошая, добрая мать будет шить театральные костюмы, любить весь мир и до самой старости жить с дядей Мишей в любви и счастье. Но зная, что обречена помнить этот разговор всю оставшуюся жизнь, что нельзя сейчас произнести ни одного слова пустопорожней жалости, она сказала просто: «Я ведь художник, мама.